Перед встречей с сыном Молот все-таки спустился в медицинский блок. Марины сегодня не было, и всем заведовала ее заместительница, полноватая женщина неопределенного возраста, довольно миловидная и великолепный врач. Хотя с регенераторами работа медперсонала сильно упростилась. С базы уже доставили все агрегаты, которые Аркадий использовал для воскрешения, кроме единственного, в котором сейчас лежало то, что было когда-то его женой. «Кого навестить решили?» – поинтересовалась доктор. «К вам сегодня доставили девушку. Зовут Файра. Уже выписали. В принципе, там не было ничего серьезного. Кто с ней такого сотворил?» Вторую часть фразы Элла произнесла с искренней озабоченностью. «Они уже никому не навредят», – обнадежил ее Молот. «Так куда выписали Файру?» Она покинула лазарет час назад под охраной двух штурмовиков. «Понятно. Всего хорошего, Элла Львовна». «И вам», — улыбнулась та в ответ. «Берегите себя. Впереди тяжелые времена. Мы готовимся развернуть здесь большие палаты. В преддверии войны еще 200 коек лишними не будут». «Лучше бы ее не было», — буркнул майор и ушел. Последние месяцы бункер жил будущей войной, но сегодня с утра над людьми повисла неотвратимость данной трагедии. Флот адмирала фон Валена появился на орбите планеты. Первый ход был за ним. Каждый час имперцам отправляли сообщения, в которых приглашали за стол переговоров, но те до сих пор хранили молчание. Только политики надеялись на подобный исход. Военные знали, что грядет война. Либо они, либо мы. Майор сам не заметил, как за этими мыслями вошел в лифт и нажал на кнопку с номером 8. Это был уровень отдыха, или, как все его называли в ковчеге, клуб. Считав с чипа майора личные данные и степень допуска, лифт гостеприимно распахнул двери. Уровень был пуст. С момента, когда ковчег стартовал с земли и очутился здесь, он расширился. Кое в чем низвергнутый директор знал толк. Народу надо давать хлеба и зрелищ. Итог – он забывает о проблемах. «Ева, где сейчас Файра?» «Комплексный бассейн в конце коридора», – последовал мгновенный ответ. «Но я бы не советовала». Эту часть майор просто проигнорировал. Он был из породы людей, которым, если говорят много нельзя, то сразу хочется. Его просили не встречаться с этой женщиной, и столько раз сказали нельзя, что захотелось ее увидеть. Почему нельзя, Мечислав понял сразу, как только переступил порог. Файра плавала голышом в небольшом бассейне, и ужаса он на нее не наводил. Ее серебряные густые волосы притягивали взгляд на черной глади воды. Некоторое время майор смотрел на нее, потом развернулся, чтобы уйти. Но в этот момент она наконец его заметила. Молот поймал ее взгляд, в котором было столько различных эмоций: благодарность, страх, растерянность, уверенность, злость. Вот только Мечислав, уже переставший удивляться своим новым способностям, которые пришли вместе с кристаллами в его голове, не знал, как можно одним взглядом выразить столь противоречивые чувства. «Я сейчас выйду», — перевела Ева фразу, которую произнесла девушка. «Не уходи». Она взошла по ступеням такая грациозная, аристократичная, ни тени смущения. Черные капли стекают по бледной коже, высокая небольшая грудь. Соски напряглись от холода, ореола не очень крупная, но ярко выраженная. Если майор не ошибался, такая форма называлась апельсином или яблоком. Он заставил себя не опускать взгляд ниже. Все, что он увидел, ему очень нравилось. «Оденься», — попросил он. Несколько секунд она смотрела ему прямо в глаза. Он так и не понял, что она в них искала. Потом легкая улыбка коснулась ее губ, и, развернувшись, девушка направилась к столику, на котором лежало большое полотенце. Чутье подсказало Мечиславу, что Файра нашла ответ, который искала в его глазах. Зная, что она его не видит, он смог оценить вид сзади. Его продемонстрировали специально. Надо сказать, он был великолепен. «Так лучше?» – завернувшись в полотенце, спросила она. «Так проще». Она снова улыбнулась. На бледных щеках проступили небольшие ямочки, которые ей очень шли. «Присядем?» Мечислав кивнул и подошел к столику. Он не заметил раньше, но там, помимо полотенца, стоял еще и поднос, на котором возвышались два бокала с чем-то красным внутри. Рядом лежали какие-то фрукты, похожие на яблоки. Их выращивали в оранжерее ковчега. «Очень вкусные», – усевшись напротив и перехватив взгляд собеседника, сообщила она. «Никогда не пробовала подобного. А вот вино поганое». В этой части проскочила аристократическая избалованность. Молот промолчал. Это был не разговор, а прелюдия к нему. «Спасибо за то, что спас меня от ваших дознавателей». В ее глазах проскочил ужас от пережитого. «Когда ты ворвался, я сразу поняла, что ты не знал. Они даже ничего не спрашивали. Что они от меня хотели?» «Не знаю. Похоже, ничего не хотели. Просто работали». «Не нужно оправдываться. Я знала множество людей подобной профессии. Среди них очень мало тех, кто делает это просто так. Они не маньяки и не садисты. Да, им нравится причинять боль, но они всегда делают это ради результата». Майор кивнул. Он не стал говорить, что они как раз сделали все ради результата. Их целью было нанести вред ему. Но он не сказал этого, а просто спросил. «Тебе лучше?» «Как видишь», — улыбнулась Файра, — «у вас хорошая медицина. Я так понимаю, вы доработали кое-что, доставшееся вам в наследство от империи». «Конечно. Зачем мучиться над изобретением нового, когда есть недоработанное старое? Как тебе здесь?» «Мне нравится, только немного одиноко. Я рада, что ты зашел. У меня хорошая комната, простая, но очень приятная. К моим услугам бассейн и тренажерный зал, доступ в сеть. Правда, я натыкаюсь на закрытые разделы. Хотя это неудивительно. Я пленница, которую содержат в хороших условиях. Почему ты пришел? Ведь ты сдержал свое слово. Ты доставил меня сюда, исправил ущерб, который нанесли твои коллеги. Теперь я живу одна на этом этаже. Но ты пришел. Пришел сам. Я хочу знать, зачем». «Если я скажу проведать тебя, ведь это тебя не удовлетворит?» Файра покачала головой. «Тогда так. Я чувствую ответственность за тебя. Я пришел проверить и поговорить. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя пленницей. Тебе не доверяют, поэтому заперли здесь. Однажды такое было. Наш директор – женщина с хорошей памятью. Вот она и не исключила возможность того, что ты часть игры адмирала, который послал нам таким образом диверсанта. Такое объяснение устроит?» Файра некоторое время молчала. «Что ж, это по крайней мере честно», – наконец с легким разочарованием произнесла она. «Мне кажется, ты не это ожидала услышать», глядя в ее темно-синие глаза, заметил Мечислав. Он читал ее эмоции. Читал легко, не напрягаясь. Она их не прятала. Не было нужды. Они здесь были вдвоем. Наверное, за ними наблюдали. Но либо она не знала об этом, либо ей было плевать. Она не зря вела себя так фривольно, стараясь двигаться сексуально, плавно, то легонько поведет плечом, и полотенце начинало спадать с груди, то продемонстрирует бедро. Файра пыталась добиться его реакции, понять, что он к ней чувствует. Причем Молот прекрасно осознавал, что дело не в попытке очаровать его, чтобы использовать. В глубине души жестокая княжна-интриганка была очень несчастна и одинока. Она искала контакта с человеком, который ей понравился, которому она испытывала симпатию. Она действовала так, как было принято в ее мире. Она выросла в императорском дворце, а там взрослеют очень быстро, даже быстрее, чем на улице. Иначе можно стать добычей более искушенных в играх людей. «Вы по-прежнему перехватываете сообщения имперской эскадры?» — совершенно неожиданно спросила она. «Да, но я не собираюсь сообщать тебе никаких данных о ее местонахождении или планах. Мне этого не нужно. Теперь я для них угроза, даже больше, чем вы. Но мне нужно знать, не появлялось ли в сводках имя баронессы Грене фон Сил». «Кто это?» — спросил майор. Он сосредоточился на ее ощущениях. И если это какой-то кот, и она лжет, то он почувствует. «Она была моей подругой. Вернее, даже больше. Мы были любовницами. Я беспокоюсь, что адмирал мог выместить на ней зло после моего побега. Я бы взяла ее с собой, но все случилось так быстро». В этот момент майор уловил ложь. Файра винила себя в том, что даже не вспомнила о подружке во время побега. Он достал ноут и положил на стол. «Ева, что нам известно про баронессу?» ИИ появился на третьем незанятом стуле, причем на этот раз она была одета в полупрозрачный халатик, очень подходящий к месту, в котором шла беседа. «Мне жаль, княгиня. После вашего побега через 4 дня, прямо перед стартом, было перехвачено сообщение, что Грена фон Сил пыталась заколоть адмирала фон Валена. Она была арестована по обвинению в измене и ждала суда, но ночью умерла в изоляторе от сердечного приступа. Чуть позже был перехвачен разговор адмирала и его нового помощника Лонга, в котором Нарс обвинял главного флот-врача, что тот отравил преступницу, избавив тем самым ее от позорной петли». Молот мгновенно уловил грусть собеседницы, хотя та довольно быстро справилась с собой. «Ворчливый старик», — она улыбнулась этой фразе, — «он всегда придирался к ней из-за меня. Какое-то время мне хотелось отдать приказ и арестовать его, но Грена не позволила. Он держал ее в тонусе своими придирками. Как бы мне хотелось поблагодарить его, он оказался хорошим человеком». В этот момент майор увидел часть Файры, которую та скрывала ото всех. Это была обычная женщина, которая не чужда беспокойства за близкого. Ей не было нужды играть, и она стала тем, кем хотела быть. «Помянем», — неожиданно предложил он, причем его совершенно не удивляло, что на подносе 2 бокала. Княгиня знала, что он придет. «Помянем?» — не поняла девушка. «Это традиция мира, из которого я пришел. Помянуть – значит выпить за умерших, вспомнив их». «Помянем», – легко согласилась Файра. «Налейте себе вина». Они подняли бокалы, и она даже потянулась чокнуться, но Мечислав покачал головой. «Не чокаясь и молча. Если есть что сказать, скажите, но потом положено помолчать и подумать об ушедших». «За Грену, красивую и верную своей императрице. И за ваших солдат, которые погибли», — неожиданно продолжила она. Посидели, помолчали, выпили. «Вы думаете, что я законченная тварь без сердца? Нет, я всегда испытывала благодарность к тем, кто был предан. Но я принимала это как должное. Теперь я больше не княжна и не императрица, хотя этот титул принадлежит мне вот уже 3000 лет. Я видела, как смотрят на вас бойцы. Вы для них символ, и если бы понадобилось, любой из них, не задумываясь, отдаст за вас жизнь. Мечислав, ты очень непростой человек. Такая преданность не покупается. Ее нельзя получить вместе с титулом или званием. Такую преданность можно только заслужить. Вокруг меня всегда были люди, которые были слепо преданы мне. Но среди них был лишь один человек. Моя тень, телохранитель Навир. Он отдал жизнь, чтобы я могла бежать, хотя мог попытаться улететь со мной. Я видела его глаза перед тем, как челнок запустил двигатели. В них была любовь. А ведь я ни разу так и не поговорила с ним, как с человеком. Молот спокойно слушал эту исповедь. Ей нужно было выговориться. И он дал ей эту возможность. Он узнавал новую Файру, не ту, что знал по радиоперехватам. Теперь он видел в Файре человека, женщину, красивую женщину. Неожиданно в гарнитуре вместо голоса Файры раздался голос кота. «Мячеслав Дмитриевич, вы нужны в командном пункте. Дело срочное». «Прости, мне нужно идти», — оборвав ее на середине фразы, бросил Молот. «Вернусь, как смогу». Файра погрустнела. «Я тебя утомила своими размышлениями». Молот покачал головой. «Что-то произошло, и я нужен в другом месте. У меня много обязанностей, а в связи с прибытием адмирала его флота их стало гораздо больше. Ковчег на пороге войны, и, вероятно, скоро на нас обрушится вся мощь остатков имперского флота, и мы единственные на планете, кто сможет ему противостоять». Он поднялся и, забрав ноутбук, пошел к выходу. Ева исчезла секундой раньше. Майор еще шел к двери, как его обостренное восприятие считало новое ощущение девушки. Файра была раздосадована. Раздосадована тем, что снова одна. Но сейчас Молот ничего не мог с этим поделать. Сейчас Тихонову не убедить, что беглая княжна не представляет опасности. Но он обязательно попробует, когда исчезнет угроза адмирала. А может и не попробует. В любой момент Нарс фон Вален может начать атаку, и Ковчегу нечего противопоставить этой угрозе. Если это произойдет, то к завтрашнему вечеру все жители будут мертвы или захвачены. Их пока что спасает только то, что адмирал не знает, насколько беззащитен его противник.